И нахрена тогда нужна была эта музыкальная школа? «Нахрена козе баян?» — вспоминала Люба шуточки бывших одноклассников. Правда, потом на часовом заводе все восхищались ее тонкими, изящными пальчиками. А толку чуть. Кто из парней нынче смотрит на пальчики? Им подавай красивое личико, а оно у Любки было очень средненькое. Да еще волосики жидкие, да зубы кривоваты. Одарила ее природа только глазами голубыми, да и те не сказать, чтобы большие были. Ну и губы у нее не подкачали. На втором курсе колледжа Любка закрутила роман с Юркой. Он был на 2 года старше, совсем уже взрослый парень, коренастый блондин с круглой симпатичной рожей и вечно веселой ухмылкой на губах. Он ее целовал до ума помрачения, все восхищался ее пухлыми чувственными губами. Юрка ей нравился. И когда он, целуя ее, весь аж дрожал от страсти, знакомое чувство томления внизу живота напоминало о любимом учителе. Но страх перед матерью какое-то время еще удерживал ее от решительного шага и окончательного падения. Наступил Новый год. В актовом зале колледжа устроили карнавал. Любаш кружилась в вихре танца, даже не успевая запоминать всех кавалеров. Мать ей купила новое платье с блестками, которое обтягивало ее стройненькую фигурку и выгодно подчеркивало все, что надо. Отбоя от ребят не было. Кто-то из них крикнул ей в ухо: «Ты супер!» Диджей, а по-простому Колян с 3-го курса, врубал музыку так, что можно было оглохнуть. Разгоряченный Юрка затаскивал ее в темные углы и уже конкретно запускал руку под юбку. Пили шампанское, которое так ударило ей в голову, что уж мочи никакой не было, так возбуждающе на нее подействовала игристая. Плюнула она на всякие условности и страхи, дала себе одеть ее меховую шубку и пошла с Юркой ночью в заветный парк. В 16 лет она себя уже совсем взрослой считала. Юрка действовал по-деловому, расстелил на снегу свою куртку, а уж улеглась она на нее без всякого понукания. Надо так надо, тем более что очень хочется. Целовался он хорошо, может, и остальное умеет делать так же. Сколько же можно противиться зову природы? Так недолго и инвалидом стать. Это и объяснила соседка Вероника, у которой к 26 годам перебывало с 10 любовников. Даже директор долотного завода. Да что-то никто не торопился на ней жениться. Вероника была хороша той яркой, но вульгарной красотой, которая привлекает мужчин, чтобы насладиться в постели, но отпугивает, чтобы жениться. Юрка свое дело делал как-то неправильно. Было и больно, и неприятно. Она даже поплакала и сильно разочаровалась. Где же то наслаждение, которое сулила ей Вероника и к которому Любаша стремилась последние 2 года? Может, у нее от такого длительного воздержания уже все давно перегорело, и она действительно стала инвалидом? Подумала, что Леонид Эдуардович любил бы ее гораздо нежнее. Скоро Юрка со своей деловитостью ей надоел. Хорошо хоть не забеременела, а все благодаря рассудительности Юрки. В его планы женитьба по залету не входила, о чем он ей сразу и сообщил. Тогда, в первый еще раз, лежа на снегу и с любопытством наблюдая, как основательно Юрка готовится лишать ее девственности, она сильно удивилась, что он все предусмотрел и шуршит целлофановым пакетиком. А она-то думала, что он от нее голову теряет. Оказывается, страсть страстью, а рассудок он не терял. И такая его любовь? Любаша мысленно подгоняла его, А все оказалось вовсе не так романтично.